Ясно. Дэн похлопал себя по карманам. Не взял. Нать, сгоняй за тетрадью. Хорошо. Улыбнулась девушка и убежала. Какой тетрадью? Не поняла рыжая. В ней написано очень много интересной и полезной информации, которую должен знать каждый член нашей команды. Парень протянул ей руку. Так что, добро пожаловать. Когда Валя пожала протянутую руку, Дэн попросил систему подключить ее. Реакция оказалась для Дэна уже стандартной. Девушка застыла от шока, а когда обратный отсчет закончился, Дэн убрал руку и повернулся к пациенту. К этому времени Надя уже вернулась и за плечи отводила подругу присесть и поговорить. Со вздохом, парень потратил еще 20 очков опыта. Ну давай узнаем, что с ней случилось. Через 10 секунд система все еще молчала, и через 15 тоже. Система, ты еще тут, я тут. Данные были неверны. Ответственные за катастрофу дали нам неполные данные. Можешь пояснить, находясь под действием алкоголя и органических наркотиков, она попала под радиационное воздействие. Само воздействие было случайным. Такое может происходить после взрыва АЭС. Но все это привело к тому, что воздействие излучения возросло и превысило возможности неактивированного ядра. Теперь ее ДНК смешался с тем, что она недавно употребляла. Хочешь сказать, что перед нами человек, который немножечко конопля? Да, примерно на 10%. Это уже не немножечко. Чем это грозит? С точки зрения личного выживания, ничем. Если насчет процесса размножения, то спорно, зависит от вероятностей. Оптимизация ее генетической структуры позволила ей освоить фотосинтез. То есть это мутация, но хорошая мутация, она не мешает, а наоборот помогает. Если не учитывать менталитет растения, то да, менталитет растения, ты имеешь в виду тупая как бревно, да, у нее характеристика интеллекта 15, больше чем у меня до подключения, очень разумное тупое бревно. Немного запутавшись, Дэн потянулся за рюкзаком, но обнаружил, что его нет. Пришлось браться за телефон. Пухля, принеси мой рюкзак в квартиру 143. О, у тебя случайно нет какого-нибудь аналога счетчика Гейгера? Почему аналога? У меня есть самый настоящий. Сейчас все будет. Дэн повесил трубку и обратился к девушкам, сидящим на кухне. Дамы, мне придется вас побеспокоить. Что такое? Мигом появилась рядом Надя. Она в порядке? Она попала под облучение и теперь не совсем человек. Не стал он ничего скрывать, но система стабилизировала ее структуру. Жить будет. Может будет немного глупенькой, но ничего серьезного. Немного глупенькой, удивилась Валя. Она и так не блистала. Да как так-то? Возмутился Дэн. Я ничего не понимаю. У нее 15 баллов интеллекта. Если она не гений, тогда что это? Может у нее память хорошая? Предположила Надя. Да, это похоже на правду. Кивнула Валя. Ладно. Махнул рукой парень. Ее надо помыть и переодеть. Старую одежду скорее всего надо сжечь. Когда пришел Пухля, девушки уже были в ванной, а одежда блондинки лежала на полу рядом с дверью. «Что-то ты не торопился», – проворчал Дэн. Нарвался на бабку на втором этаже. Пристала. «Кто, откуда и куда? Бывают же такие люди. Держи рюкзак, что мерить будем?» Парень показал ему одежду. Пару минут Пухля провозился с измерениями. Фонит вся, на пределе допустимых значений. Такое ощущение, что ее окунули в радиоактивную воду. Это было на человеке? Да, на новом члене команды. «Тебе понравится», – улыбнулся Дэн, упаковывая одежду в пакет. Радиации Дэн не боялся. Он как-то обсуждал этот момент с системой. Она сказала, что увеличение телосложения увеличивает и сопротивление радиации. Если предельно допустимые значения были рассчитаны на тех, у кого телосложение равно 5 баллам, то парень мог превысить его в 7 раз. Хотя нельзя забывать, что радиация имеет накопительный эффект. Пока Дэн сидел на диване и ждал, пока девушки выйдут из ванны, Пухля хмурился и со счетчиком ходил по всей квартире. Он заходил даже на балкон и в туалет. «Чего ходишь?» – не выдержал Дэн. «Да вот не пойму», – задумчиво проговорил Пухля. «Такое ощущение, что общий фон вырос. Может из-за того, что здесь облученный?» «Не, я проверил. Из-за нее, конечно, он выше конкретно в этой комнате. Но она же здесь не годами лежала. Тогда из-за взрыва АЭС, возможно», – протянул Пухля. «Слушай, я пойду побегаю по городу. Как соберетесь, звони. Ну, как хочешь». После мытья, блондинку положили обратно на диван. «Ну а теперь самое простое», — сказал Дэн, протягивая Наде спортпит. «Надо, чтобы она выпила хотя бы пару глотков. Тогда она пройдет оптимизацию, все последствия будут сняты и она очнется. Правда, она и останется такой зелененькой. А нельзя ее было сначала разбудить, а потом отправить мыться и переодеваться? Спросил Валя. По-моему, так быстрее. Пожал плечами парень. Черт, выругалась Надя, отбирая у него бутылку. Пациент проснулся через 10 минут. Утречка, сказала она, осматриваясь. Привет, Валя. О, Наденька, и ты тут? Блондинка кинулась обниматься. А чего это у меня перед глазами за буковки? Это система, она поможет тебе стать сильнее. С улыбкой ответила Надя. Прикольно. Захлопала она глазами. А это кто? Это Дэн. А я Галя. Блондинка помахала ручкой. О, а почему мне одежда большая? Потому что она моя, заявила Валя, которая была почти на голову выше. Ау, а где моя? В процессе утилизации, ответил Дэн, потрясая в руке мусорным пакетом, как и все, что было у тебя с собой. Но там же мой телефончик. А тебе есть кому звонить? Вдруг спросила Валя. Нету. Галя вдруг плюхнулась на пол и расплакалась. Совсем нету. Надя укоризненно посмотрела на Валю. Чего? Я констатирую факт. Почему она ведет себя, как будто ей 5 лет и ей это позволяют? Надулась в ответ рыжая. Что, собственно, происходит? Поинтересовался у Нади парень. Ее родители погибли в час земли. Потому что, тем временем, сквозь слезы кричала Галя. Кроме маменьки и папеньки у меня никого нету. Даже мужика нету. У Надьки вот есть, а у меня нет. У меня тоже нет. Парировала Валя. И что, я же не реву, сидя на полу в чужой квартире и в чужом белье. Да забирай. Ох, Дэну очень хотелось закрыть лицо ладонью, но он сдержался. Может, хватит? Внизу, вашего внимания ожидают еще 5 здоровых и сильных мужчин. Серьезно? В один голос заговорили блондинка и рыжая. Да, так что собирайтесь и поехали. Наблюдая за тем, как они разбегаются в разные стороны, парень обратился к Наде. Слушай, ты говорила про боксерский клуб, а он был не при ассоциации отчаянных домохозяек? Да вроде нет, задумалась девушка, но это женский клуб. Эх, простите, мужики. Тихо проговорил парень. Квартира Гали была недалеко, но даже с помощью Нади сборы подруг заняли больше часа. За это время Дэн ввел остальных в курс дела и позвонил родителям. Мужики были рады новым членам команды, особенно буряты, которые начали в срочном порядке прибираться в своей машине. У родителей все было в порядке. Их участок в дачном кооперативе был далеко от реки и поблизости живности было немного. Но охотничьи трофеи у отца уже имелись. Мама Дэна, в конце концов, оценила их подготовку и успокоилась. Она с нетерпением ждала сына домой. Дэн попросил их приглядывать за огородом, но ничего не трогать. Эксперименты с фиалками показали, что растения пока никуда убегать и есть людей не собирались. А если изначальная мутация приводит только к увеличению объема, то огромные овощи были бы полезны. Когда дамы были готовы ехать, то распределение мест было следующее. В одной машине также ехали Дэн и Пухля, Гера вез Арсалана и Ордана, а Анзан вел бурятскую газель, в которой обосновались девушки. Задача была в том, чтобы Надя подробно объяснила подругам все, что происходит. Но Дэн видел в зеркало абсолютно красное лицо Анзана. Скорее всего, девушки говорили не только о системе и апокалипсисе. Подъезжая к КПП, Пухля задался вопросом. «Дэн, а нас выпустит из города? У нас 2 дополнительных человека». «Выпустит», уверенно ответил Дэн. «В документах моя фамилия и сопровождающие, смекаешь, то есть хоть весь город вывези, это вряд ли, но кого волнуют лишние 2 человека». Из города они выехали в 5 часов вечера. Из-за очень серьезного разговора девушек их машина всегда ехала позади и в перехвате мутантов не участвовала. Они ехали до тех пор, пока из рации не раздался сладкий голос блондинки. «Мальчики, как насчет ужина? Я так кушать хочу». Дэн переглянулся с Пухлией, пожав плечами, скомандовал привал. Пока обросшие буряты притворялись грузинами и готовили мангал, парень пробежался вокруг, выискивая скрытую угрозу. Им явно повезло и вокруг не было крупного зверья, но 4 мутировавших зайца на парня все же выскочили. Чтобы разобраться с ними, Дэн даже не использовал оружие. Он просто поймал их одного за другим и свернул им шеи. После этого парень долго стоял, поражаясь своей хладнокровности. В итоге он пришел к выводу, что отчаянные времена требуют отчаянных мер, но пообещал себе следить за собой. Он хотел остаться человеком, что бы это ни значило. Выбрав самого большого мутанта, Дэн понес его к лагерю. Увидев острозубого зайку под 8 килограмм весом, новенькие испугались, но с радостью согласились его съесть. Если честно, то их поведение казалось Дэну очень странным. Дэн отдал зайца Пухле, и тот, решив покрасоваться, профессионально разделал его с огромной скоростью. Пока все весело щебетали вокруг костра, Дэн отвел Надю в сторону. «Спросить тебя хотел по поводу подруг твоих, чем они занимаются?» «Валя терапевт со стажем», — ответила девушка. «Ну а Галя, она в поиске себя». «Понятно, у меня такое чувство, что они ведут себя как-то слишком дружелюбно, стараясь никого ничем не обидеть. Как-то это не вяжется с тем, что я видел в квартире. Они боятся», — вздохнула Надя. «Нас что ли?» — удивился парень. «А кого еще? Что ты с ними сделаешь, если они тебе не понравятся?» «Да ничего я им не сделаю, это хорошо», — кивнула девушка. «А что ты можешь сделать?» Парень задумался. «В теории, физически он мог сделать все, что угодно. Ну это справедливое замечание. Но тогда зачем они вообще поехали? Во-первых, потому что я попросила. Во-вторых, потому что мужское внимание для них важно. А в-третьих, потому что сильный мужчина может их защитить. Именно в такой последовательности, да. Но потом они увидели, как вы занимаетесь расчисткой дороги. И их понимание сильного мужчины немного сломалось. Даже Галя в свои 24 км по боксу. Они были уверены в своей способности защитить себя. А сейчас они оказались в лесу полном мутантов в окружении мужиков, которым они не могут сделать вообще ничего. Ты бы на их месте был бы аккуратен со словами. Поэтому Галя играет милую дурочку, она всегда такая. У Дэна не было слов, вы же подруги. И что, невинно поинтересовалась Надя? Ну ладно, не всегда, но она очень эмоциональна. Я до сих пор не знаю, насколько ее поведение реально. Она психолог по образованию. Надь, скажи мне, почему все так сложно? На дворе апокалипсис начинается, а я должен думать о том, что в команде происходит. Ты в этом сам виноват. Девушка ткнула парню пальцем в грудь. «Тебя никто не заставлял становиться командиром. Не помню, чтобы я об этом просил. Ты начал командовать, а никто против и не был», — с улыбкой ответила Надя. «Ну зашибись», — вздохнул Дэн и направился обратно. Парень посмотрел на идиллическую картину приготовления шашлыка из мутировавшего зайца. Он нашел две металлические миски и легонько постучал ими. «Прошу минутку внимания. Выступая в качестве командира отряда, я буду толкать командирскую речь». Дождавшись, когда все отложат свои дела, Дэн прокашлялся и продолжил. «В этот чудесный день начала апокалипсиса, мы собрались здесь, чтобы приветствовать новых членов нашего отряда». Он указал рукой на девушек, милые дамы, Галина и Валентина. С этого момента Валентина назначается штатным медиком, а Галина штатным психологом. «Прошу любить и жаловать, проявлять уважение как к их профессии, так и к ним самим. А теперь, я представлю остальных. Я, Дэниэл, или просто Дэн, в мирное время бывший бригадиром строительной бригады. В эту бригаду входили также Игорь, он же Пухля». Дэн сделал жест в сторону брата, штатный физик. «Арсалан, Ардан и Анзан», жест в сторону бурятов, отличные строители и, что немаловажно в текущих обстоятельствах, прошедшие военную службу. «Надежду вы знаете, и возможно ее отца, но я его представлю еще раз. Георгий Яковлевич, он же Гера, штатный химик и по совместительству тренер по физической подготовке нашей команды». «Ты откуда мое отчество знаешь?» – возмущенно спросил Гера. «Нашел тебя в Тиндере». «Что?» – Дэн отмахнулся от тренера и продолжил. «Поскольку никто не выразил протеста против моего командования, я буду считать себя полноценным лидером. Я человек простой и прямолинейный. Я надеюсь на то, что все здесь взрослые люди и что вы поймете мой первый запрещающий приказ. С этого момента я запрещаю любые романтические отношения в команде». Некоторое время Дэн наслаждался полной тишиной и круглыми глазами собравшихся. «Прошу заметить, что данное решение является временным. Не забывайте, что мы живем уже не по старым правилам. У каждого из нас есть система и характеристики. Решение связано как раз с разницей в этих характеристиках. Физическая близость может в прямом смысле убить партнера. Поэтому, до особого распоряжения любые отношения должны иметь только платонический характер. На этом у меня все. Пухля, остаешься за старшего». Парень повернулся и скрылся в лесу. Дэн сидел на бревне в 2 километрах от лагеря и грустил, когда его нашел Игорь. «Эй, командир, на!» Он протянул парню большую тарелку с мясом и салатом. «Поешь». «О, спасибо. Как остальные?» «Нормально. Но ты уверен, что надо было сделать именно так? Я по-другому не умею. Ты же знаешь, мужики должны понять, а девушки расслабиться. У меня есть авторитет, который обеспечит выполнение такого приказа». «Ох, Дэн, никто не воспримет это как приказ. Все знают, что ты просто выделываешься, потому что по-другому не умеешь. Значит, я зря распинался? Нет, ты дал понять, что это тебя волнует и никто против ничего не скажет и не сделает. Почему? Удивился парень. Потому что для бурятов ты как старший брат или даже отец. Тогда ты в чите их практически из петли вытащил, поэтому они за тебя горой. Гера, хоть и угрюмый качок, но тебя он на самом деле очень уважает, да и сам не дурак. А ты, и я тоже тебе многим обязан. Ой, не нагнетай, и так тошно. Мы полжизни братья, вот, а могли бы и не быть. Мог бы не таскать меня с собой по всей стране, мог бы не давать денег на мои поделки. Ох, черт, скривился Дэн, опять, я же просил не нагнетать. Остальные тоже в таком же настроении? Нет, там все хорошо. Сначала было неловко, но девушки разрядили обстановку и опять стало весело. Кстати, ты будешь удивлен, когда придешь. Чем? Сам увидишь, улыбнулся Пухля. Ладно, пожал плечами Дэн. Надя, вдруг закричал он, сколько ты будешь там стоять? Как ты меня нашел? Спросила выходящая из-за дерева девушка. Скрытность у меня выше, и чувствительность тоже. Читер, надулась Надя. Что-то хотела. Хотела узнать, куда вы оба пропали. Дэн повернулся к оставшемуся Пухле. Я немного потерялся, пока тебя искал, тихо ответил Игорь. Понятно, почему мясо холодное. Эй, так что случилось в чите? Спросила девушка. Ничего особенного, ответил парень. Ну расскажи, настаивала она. После дембеля буряты напивались в баре. В том же баре были и мы. Они втроем решили докопаться до Пухли, но в тот момент они не были похожи на сегодняшних. Просто худые и злые оборванцы в военной форме. Пухля просто задавил их своим авторитетом. «Это как?» – спросила девушка. В ответ Игорь показал ей сжатый кулак. «Авторитетно», – согласилась она. «Конечно, если учесть, что они были вдвое легче его. А Игорек у нас хоть и мирный парень, но в гневе страшен». И после они покаялись. Продолжил рассказ Пухля. Сказали, что им некуда идти, что пьют от безысходности. Ну Дэн их и взял в бригаду. Научил всему, в люди вывел, так сказать. Интересная история. И ты, Дэн, тоже интересный человек. Собираешь вокруг себя сирот неприкаянных. Думаешь, усомнился Дэн, а во всей твоей команде только я залетная. Все остальные без семьи и родственников. На этой ноте они решили вернуться в лагерь. Как и говорил Пухля, по возвращении парень был удивлен. Сначала он насторожился, услышав незнакомый женский голос, но потом он определил его источник. Им оказалась Валя. Ее голос стал заметно выше, обрел краски и стал более выразительным. Дэн вопросительно посмотрел на Надю. Оптимизация системы и регенерация от мяса мутанта вылечила ее старую травму. Насколько старую? Поинтересовался Дэн. Десятилетнюю. Неплохо. Это ж сколько ей тогда было лет? Невежливо спрашивать о возрасте девушки. Надя погрозила ему пальцем, но тут же сдала подругу, ей 38. Да ну, и не скажешь. Закончив с ужином, команда продолжила путь. Они также гнали до 11 часов ночи, пока неожиданно все машины не заглохли. Опять, испуганно воскликнул Пухля. Система, что скажешь? Да, это вторая волна. Мда, значит мутанты 2-го уровня? Да. Сколько еще будет таких волн, ты мне сказать можешь? Могу. Это не секретная информация, и человечество при использовании определенного оборудования может получить эти данные. Всего до катаклизма 5 волн. 5? Да. Зашибись. Да ты, сам считай. Но последняя будет за неделю до катаклизма. То есть примерно каждые 10 дней, и за неделю до основной волны уже будут мутанты 5-го уровня. Тогда эта волна пришла рановато. Промежутки нерегулярные. А продолжительность? Пропорционально увеличивается. Вообще зашибись. Все вышли из машин. Значит так, обратился к остальным Дэн. Мы здесь минимум на 2 часа. Дальше будет хуже. Появляются мутанты 2-го уровня. Они будут жутко голодные и нервные. А мы все уставшие. Поэтому толкаем машины на обочину и разбиваем лагерь. Я стою на страже, остальным спать. На рассвете подъем и в путь. После того, как парень вычистил ближайшие километры и вернулся в лагерь, к нему подошла Надя. «Мы можем стоять на страже по очереди», — сказала девушка. «У тебя телосложение сколько?» «23, а у меня 35. Я могу не спать неделю. До рассвета 6 часов. Иди спи». В лагере поставили 3 палатки. В центральной спали девушки, в одной спали буряты, а в последней — Гера и Пухля. Вообще-то Дэн рассчитывал, что эта палатка трехместная, но эти 2 гиганта занимали ее полностью. Палатки еще были, так что это была не проблема. Сам лагерь был далек от идеального и были нарушены многие правила безопасности, но парень был уверен в своих способностях и не хотел заморачиваться на этот счет во время короткой остановки. День 52. Час до рассвета. Час, когда можно услышать, как растет трава. По крайней мере, так казалось Дэну. Он сидел у костра, смотря на телефон без сети и считал свой прогресс за день, которого почти не было. Пока они были в дороге, парень набрал очков в лингвистике и вождении. Если вычесть количество опыта, потраченное на подключение девушек, то заработал он всего 30 очков. Не густо, но и не смертельно. У него было еще много времени до того, как окружающий мир будет для него откровенно опасен. Ночь прошла спокойно, их никто не беспокоил. Кроме завывания и рычания вдалеке, за всю ночь не было других звуков. «Стоп», — вдруг сказал Дэн, вставая, — «никаких звуков». «Почему? Где насекомые?» «У насекомых характеристика духа не превышает единицы. Для простейших организмов разница в 30 баллов духа неприятна. Они будут тебя избегать. При разрыве в 60 твое усилие воли будет достаточно для их уничтожения. А как? Я ходячая мухобойка, но они же тоже мутируют. Насекомые будут мутировать последними. Их генетическая структура очень стабильна, иначе они бы не сохранились как вид с таким уровнем плодовитости. Но они же как раз и мутируют. Даже в школе проходит всяких мутировавших дрозофил. Они мутируют в пределах вида, в результате статистической ошибки и с естественными последствиями бесплодия. Суть же этого излучения в том, что оно создает новые, полноценные виды. То есть все-таки будут гигантские муравьи и тараканы? По моим данным, тараканы могут быть невосприимчивы. Даже так, ну, говорят, что они могут выжить после ядерного взрыва и, скорее всего, будут единственными обитателями планеты, в конце концов. Есть еще несколько видов, например, медузы. Они тоже невосприимчивы, да, но уже по другой причине. Я думаю, что они были завезены на Землю другой цивилизацией. Когда будет сформировано планетарное ядро, я попрошу провести расследование на эту тему. Мда, уфологи были бы счастливы это услышать. А остальные чувствуют разницу в духе? Да, но реагируют по-разному. Но в среднем при разнице более 10 баллов ты, определенно, вызовешь настороженность. А как с насекомыми не получится? Для того, чтобы внушить ужас мутантам, нужна будет разница в 50 баллов. Средний показатель духа у мутантов 1 уровня превышает 10. Как-то много. Инстинкты. Логично. А как ты вообще считаешь уровень мутантов? Общее количество добавленных баллов характеристик. Но эту формулу я тебе сказать не могу. И даже намекнуть не можешь. 19 уровень примерно равен пределу человеческих возможностей по сумме баллов характеристик. Это если очень грубо. Надеюсь, что их я встречу далеко не скоро. Парень ходил кругами вокруг лагеря, когда услышал хруст. И этот хруст шел от дороги. Он метнулся в сторону звука и увидел, как жесткий стебель растения с хрустом ломает асфальт. И это был не единственный случай. Дэн слышал непрерывный хруст. Он потрогал новый росток. Он был острый. «Черт!» Дэн закричал. «Подъем! Срочно хватайте все и по машинам!» Парень не стал дожидаться реакции и бросился открывать палатки, вырывать колышки и скидывать отдельные предметы в машины. Никто не потрудился правильно уложить палатки или скатать пенки, все было скомкано и брошено в грузовую газель. Уже через минуту взревели моторы и группа двинулась в путь. Они гнали на максимальной скорости, но проехали всего десяток километров, прежде чем шины одна за другой лопнули и им пришлось остановиться. «Ну все, приехали», — с грустью сказал Пухля. «Будь позитивнее. Половина пути уже давно позади», — постарался подбодрить брата Дэн. «В данных обстоятельствах разницы между 100 и 1000 километров нет никакой, и то чертовски далеко. Просто пробежка, с нами куча вещей и обычные люди. Ладно, разберемся». Все вышли из машины и столпились вокруг капота, на котором Дэн расстелил карту. «Как вы уже поняли, мы застряли. Машины дальше не поедут и связи нет, хотя в последние толку нет. Мы примерно здесь». Парень ткнул пальцем в карту, до ближайшего города, которым является Красноярск, где-то километров 50-60. «Попробуем там разжиться транспортом. Надеюсь, что эта колючка растет не везде, но это же так далеко», — сказала Галя, — «а у нас столько вещей. Так мы весь день туда добираться будем. Будем там через 2 часа», — загадочно улыбнулся Дэн. На сборы ушло 15 минут. Все вещи правильно упаковали. У каждого, кроме Гали и Вали, на спине был рюкзак на 120 литров. Остальные вещи, такие как металлические кейсы и сумки с вещами девушек, были прикреплены к стволу срубленной сосны, которое в качестве тренировки несли буряты. Галю, как самую маленькую, посадили на плечи Пухли, привязав для надежности. Валю подхватил на руки Гера. Таким вот образом они двинулись в путь. Острые ростки продолжали быстро расти, но были они исключительно там, где был асфальт. Лес на глазах становился непроходимым. Поэтому единственным вариантом оставалась обочина, на которой хоть и была быстрорастущая трава, но это было намного лучше, чем все остальное. Шли не быстро, 30-40 км, для них не быстро. Безопасность обеспечивали Дэн и Надя. У Пухли руки были свободны, но Галя на его плечах не сможет выдержать резких ускорений в бою. А мутанты были 1 го и 2 го уровня. Зайцы, лисы, змеи и один кабан. И так перегруженные буряты вцепились в него мертвой хваткой, не желая оставлять эти 200 килограмм богатства. Спор разрешила Надя. «У нас заканчивается мясо 4 го уровня». «Как так?» – удивился Дэн. «У нас его было килограмм 40. Это было еще до первого часа земли. Ты хоть знаешь, сколько ты жрешь?» Парень немного подумал и принял решение. «Тогда ладно. Мясо 4 го уровня только для тренировок. От кабана возьмите окорочка и карбонат. Так пойдет?» В ответ буряты радостно закивали головами. Со временем Дэн немного ошибся, и путь занял почти 4 часа. Перед КПП они быстро притворились обычными людьми. Выкинули бревно, расхватали по рукам сумки и кейсы, спрятали оружие. Валя пошла сама, и только Галя, у которой затекли ноги, осталась на месте. «Стой, кто такие?» Остановил их рослый сержант. «Были проездом, теперь проходом». Дэн протянул приготовленные заранее документы. «Потеряли транспорт?» — спросил солдат, проверяя документы. «Да, сквозь асфальт проросла какая-то колючка. Через 15 километров начинается и тянется черт знает сколько. Пробивает шины на раз». «Ясно». Сержант вернул документы. «Проверим. Спасибо за информацию». «Ни за что. Как обстановка в городе?» «Не весело. Только вчера стабилизировали ситуацию с мутантами внутри, как сегодня ночью они полезли снаружи. Стали больше и злее. Перебои с электричеством и связью. Транспорт можно где-то достать?» — спросил Пухля. «Нам еще ехать и ехать». «Вряд ли». Солдат пожал плечами. «Легковушку еще может кто и продаст, но чтобы на вас всех хватило, вряд ли. Лучше идите на вокзал. Товарники часто берут попутчиков». Команда поблагодарила сержанта и отправилась дальше. Прогуливаясь по городу, Дэн заметил работающую столовую. Время было уже 9 час. В дороге они давились взятым с собой сухпайком и сушеным мясом, поэтому парень предложил: «Как насчет человеческой еды?» Команда так и не позавтракала, поэтому все с радостью согласились и направились в здание. Когда они заходили, вдруг раздался крик Гали. «Стой, стой, стой, ой!» — отреагировал Пухля, который уже почти вошел в дверь. Сняв девушку с плеч, он, краснея, извинился. «Прости, ты не весишь же ничего, я совсем забыл». Внутри их встретил улыбчивый хозяин. «Редкие гости в наше время. Готовые есть только булочки и чай. Скоро будут каша, яйца и пюре с котлетами. Чего изволите?» «Всего и побольше», — улыбнулся Дэн. «Сложно сейчас с бизнесом, смотря кто клиенты. Мне повезло, потому что есть из чего готовить и кого кормить, а больше ничего и не надо. Но, в связи с происходящим, цены выросли. И да, принимаю бартер. Интересно, какой?» «Электроника, детали, патроны и съедобное мясо мутантов». «О, это еще интереснее. Не бойтесь последствий?» «Нет, головастики уже подтвердили, что мясо не опасно, но при этом может помочь стать сильнее». Дэн раскрыл мешок, не глядя оторвал кусок карбоната в пару кило и передал хозяину. «Свежий кабанчик», — пояснил парень. Хозяин наметанным взглядом определил часть кабана, из которой было вырезано мясо, и присвистнул. «Немаленький такой кабанчик. Сейчас все немаленькое. Этого хватит, обслужим по первому разряду». Пока готовился обильный завтрак, Дэн решил подробнее расспросить хозяина о ситуации. Важного он ничего не добавил, но подтвердил, что на товарнике можно уехать из города. Также он рассказал, что в городе повылезали из тени различные бандитские группировки, появились всякие фанатики и тому подобное. Правительство начало организацию убежищ, началось строительство укреплений на границах города и районов. Выслушав рассказ, Дэн позвонил родителям. «Привет, пап, мы немного застряли». «Привет, где и насколько?» «Мы сейчас в Красноярске. Машины пришлось бросить, но мы все в порядке. Команда стала больше и теперь нас 9. Если нет ни одной девушки, можешь не приходить, мать не пустит». «О, боги!» — вздохнул парень. «Их 3. Этого достаточно, красивые, да. Еще вопросы, все, молчу. Как думаешь добираться? Говорят, что можно загрузиться на товарняк. Надеюсь, что железная дорога цела. Как у вас дела? Мутанты стали сильнее. Нормально. По радио объявили эвакуацию. Всех собирают в городе. Мы не поехали, но в округе почти никого не осталось. Твари всякие попадаются, но забор они перелезть не могут. И сильно большого пока ничего не приходило. С запасами тоже все нормально. На насос поставил фильтр, как ты и просил. У соседа купил солнечный коллектор и солнечную батарею, но как их ставить не пойму. Хорошо, приедем, разберемся. На случай, если связи больше не будет, не теряй. Не позднее, чем через неделю точно будем. Повесив трубку, Дэн набрал другой номер. Дэн, живой, где ты? И тебе привет, Василий Васильевич. Все нормально, относительно. Без машин остались. Мы в Красноярске. Я по делу. Есть новая информация. Слушаю. Нас ждет еще 3 часа земли с периодичностью где-то в 10 дней. Точнее сказать не могу. Продолжительность с каждым разом будет больше. Импульс произойдет в ночь с 5 на 6 июля в 2 часа ночи по Москве. Погрешность 5 минут. Точнее по часам земли сказать точно не можешь? Нет. Во время него электричество просто перестает быть. Хоть какие-то данные собрать очень сложно. Как от этого защититься, тоже непонятно. Могу только сказать, что после импульса их больше не будет, но после каждого из них мутанты будут становиться сильнее. Хреново как-то, а по продолжительности? Пропорционально. Если первый был час, второй, два, то третий, три, четвертый, четыре, а пятый, пять. Понятно, спасибо. Ты, на самом деле, сейчас чуть ли не лучший источник информации. Может еще чего скажешь? Дай-ка подумать. То, что мутантов есть можно, не секрет. Если животное не было ядовито до мутации, то и после тоже. Но все равно надо быть осторожным. Мутанты с ярко выраженными признаками других животных ядовиты, наверняка. Также мясо может помочь стать сильнее и подстегивает регенерацию. Чем сильнее был мутант, тем сильнее эффект. Кстати да, увеличение силы на самом деле таковым не является. Сама сила не увеличивается. Увеличивается ресурс. Если ты мог раньше поднять только 100 кг, то так это и останется, просто ты будешь тратить на это меньше усилий. Думаю, что интенсивные тренировки с употреблением мяса мутантов могут сильно помочь. Откуда ты все это знаешь? Я невольно оказался нянькой для кодлы сумасшедших ученых. У меня есть физик, математик и химик, он же по совместительству тренер со своим спортзалом. А, да, теперь у меня еще и врач есть. Насколько хорошо она вольется в ученое сообщество, я не знаю, но в покое они ее вряд ли оставят. Интересно живешь, я смотрю, я все передам. Меня перекидывают в Москву. Надеюсь, что еще свяжемся. Удачи. И тебе. После завтрака, не откладывая, они отправились на вокзал. Там только указателей не было, чтобы обозначить место, где собираются те, кто хочет уехать. Но при этом был листок с расписанием, направлением, количеством мест и условиями. Листок висел рядом со столом, за которым сидел мужчина в форме РЖД. Дэн растолкал толпу и, положив на стол строго рассчитанную пачку наличных, заявил: 9 билетов до Новосибирска, пожалуйста. Вы думаете это смешно? Поднял на него глаза железнодорожник. Вполне, кивнул Дэн, у нас срочное дело, у всех срочное дело, отрезал тот, если нет подорожной, то в конец очереди. Отчего же нет? С улыбкой парень передал ему документы. С этого надо было начинать. Цель поездки засекречена, ответил Дэн и спокойно выдержал долгий взгляд мужчины. Таких не возим, заявил он, протягивая бумаги назад. А ты военным покажи эти бумажки. Дэн уже понял, что в этих, на первый взгляд, простых бумагах было что-то, что заставляло любого военного напрягаться. На всех КПП их пропускали без вопросов и осмотров. С чего мне это делать? Удивился железнодорожник. У меня что, других дел нет? С того, что если ты слепой, то иди к тому, у кого глаза есть, или я их тебе вырву и скажу, что так и было. При этих словах Дэн нежно сжал деревянную столешницу, оставляя на ней четкие отпечатки пальцев. Мужик несколько раз моргнул и убежал. Вернулся он через 10 минут с еще большим количеством бумаг. «Прошу прощения», — извинился железнодорожник, протягивая кипу документов, «ваши документы с подтверждениями тем, что понадобится для погрузки на поезд. Еще здесь талоны на ограниченные товары. Их вы можете обменять на складе, организованном в Центральном парке. Поезд отправляется в 18:00. Не опаздывайте, поезд никого не ждет. Спасибо. Дэн забрал документы и вышел из здания вокзала. Он был порядком удивлен. Оказалось, что Вась дал ему не просто подорожную грамоту. Или уже по дороге что-то поменялось. Вспомнив про какое-то подтверждение, парень перелистал бумаги и увидел интересные слова, такие как «содействие», «всесторонняя помощь» и «предметы ограниченного доступа». Это было как раз в тех дополнениях, которые принес железнодорожник. С интересом, группа направилась на склад. Ограниченными товарами или предметами ограниченного доступа оказалось оружие. Жутко злой кладовщик был готов убить любого, кто подойдет к полкам склада. Только после того, как увидел талоны, он показал доступный арсенал. А арсенал был очень большим. Талонов хватало для того, чтобы каждому в команде дать по старому доброму калашу и цинку патронов к ним. Но Дэн давно уже думал об этом. Для него мутанты делились на тех, кого он мог победить, и тех, кого не мог. Для первых никакое огнестрельное оружие нужно не было, а для вторых подходящего оружия было немного. В итоге, парень выбрал чудо современной инженерии, снайперскую винтовку Т-5000, два цинка патронов 7,62 Х-51 к ней, два Глок 35 и цинк 9 Х-19 к ним. Винтовка должна была стать основным оружием для высокоуровневых мутантов, а пистолеты скорее были в качестве украшения, или чтобы не ходить совсем уж голыми. Тем более с теми, что Дэн покупал до этого, у них было точно 1579 патронов для тренировки стрельбы. Огнестрельное оружие. Урон 45-55. Состояние 99%. Заряжен 0-10. Кладовщик взглянул на его выбор и, почесав голову, отобрал все талоны. На возглас, что мол, маловато будет, тот сунул ему еще один цинк 7,62 Х-51 и выпроводил вон. Новая поклажа весила полные 56 килограмм, но Дэн был доволен. Он перебрал рюкзаки и рассовал обновки по ним. Для членов команды лишние 12 кг ничего не значили. Все три пистолета также хранились в рюкзаках. У парня была кобура, но на улице было плюс 30 и все ходили в легкой одежде. Он решил не щеголять оружием, тем более, что оно было не так уж нужно. До обеда команда гуляла по городу. В отличие от Иркутска, город был более оживленный. Стрельба была слышна на окраинах, но не в городе. На улицах было много военных и курьеров. Хотя было объявлено, что город безопасен, многие не решались выходить на улицу. Красноярск – это большой транспортный и промышленный центр, поэтому некоторые районы были закрыты и строго охранялись. В них не только была вырезана вся живность, но и были уничтожены все растения. Те места, где раньше был газон, были замурованы в бетон. Таких мер на весь город не хватало, но и в остальном городе вырубались деревья и кусты. Делали это либо военные, либо отряды добровольцев. На обед команда вернулась в ту же столовую. На этот раз они расплатились деньгами, но хозяин был не в обиде, а за всего 5 пистолетных патронов отвел их в отдельный зал, дал доступ к электричеству и интернету. Это был малый банкетный зал на 15 человек со сценой, и он стал их временной базой до отъезда. Пухля схватил счетчик Гейгера и умчался сверять показания. Все остальные уставились в телефоны, а Дэн открыл свой ноутбук. Он лежал отдельно, не в кейсе, но пока парень не переживал за его работоспособность. Тем более компьютер был старый и его было почти не жалко. После ознакомления с новостями, Надя начала вводить девушек в основы некоторых навыков, используя сцену в качестве учебной площадки. Буряты занимались медитацией, и только Гера, у которого дух и интеллект уже достигли отметки в 25 баллов, остался сидеть с телефоном, подтягивая теоретические знания. Пухля вернулся только к 5. Радиационный фон повышается, с порога заявил он. Уверен? Спросил Дэн, АЭС взорвалась. Уверен. Я тоже думал, что это связано. Но теперь уверен, что нет. Можешь объяснить в двух словах? Смогу, конечно. Тогда подожди. Дэн достал телефон и набрал так часто набираемый в последнее время номер. Дэн, я сейчас не очень могу говорить. Что-то случилось. Тогда не буду долго тебя благодарить за дополнение к документам. Игорь хочет тебе сообщить новую информацию. Еще что-то случилось? Подожди. Трубка зашуршала. Видимо, Вась прикрыл трубку рукой и с кем-то разговаривал. Теперь говори. Передаю трубку. Привет, Василич. Это Игорь. Пухля покосился на медитирующих бурятов и решил продолжить разговор снаружи. Видимо, разговор затянулся, так как вернулся он только через 20 минут. Ну а теперь для тупых и еще более коротко, а то идти надо. сказал Дэн, убирая телефон. Да нечего тут объяснять. Радиационный фон повышается. Пока не сильно, в районе 5%. Но это явление постоянное. А чего так долго тогда? Вась спрашивал про детали, где чего мерил и так далее. Еще он спрашивал про час Земли и импульс. О, а ты чего? Ну я на самом деле изучал этот вопрос, пытался найти признаки и тому подобное, поэтому, зная теорию, подвести под известный результат можно все. Он доволен, как лис в курятнике. Как я понял, он там на собрании с большими шишками. И за нашу информацию тоже получает немало. То-то кто-то там наверху так для нас расщедрился. Но разве нет ученых и все такое? Слишком долго они получают результат. Но, получив конкретные данные от нас, они могут их проверить. Всегда проще искать что-то конкретное, а не шастать в потемках. Погрузка прошла нормально, но сервис был без удобств. 41 пассажира запихнули в полупустой товарный вагон. Ни лавок, ни тем более туалета. Было только три лампы, питающиеся от аккумулятора. Сидели на грязном полу. Дэн расспросил остальных пассажиров. Оказалось, что все они инженеры различных направлений с семьями. Пока их перевозили в Новосибирск, но некоторые говорили, что могут отправить и в Москву. Причем, именно отправить. Кадры они были более ценные, но и более подневольные. При военном положении были воскрешены лучшие традиции Советского Союза, где каждый только винтик в большой и могучей машине коммунизма. Пока это касалось не всех, но парень считал, что это ненадолго. День 54. Мы дома, с улыбкой сказал Дэн, глядя на высокий бетонный забор дачного участка родителей. Товарняк был в пути незаявленные 13 часов, а все 36. Периодически поезд останавливался. Аварийная команда правила рельсы. Эта команда ехала отдельно, на ремонтнике, на расстоянии 3-4 километра впереди. Иначе было нельзя. Если что-то случилось с путями, то товарный поезд просто не сможет остановиться вовремя без такой разведки. Также, на ремонтной платформе располагались военные, которые охраняли рабочих во время ремонта. Дэн с компанией сидели в вагоне вместе с остальными и вели себя тихо, даже когда во время остановок слышалась стрельба. В целом, ничего страшного не происходило. Мутанты были все еще по силам вооруженной охране. Перед самым Новосибирском компания решила спрыгнуть с поезда. Дэн посчитал, что в его подорожной Новосибирск был конечным пунктом, поэтому за город их могут уже не выпустить. А дача родителей как раз за городом и была. Еще 2 часа они добирались до конечного пункта своего путешествия. «Это кто так криво забор-то сделал?» – спросил Пухля. «Бригада Сергея». «А, ну тогда понятно. Дешево и сердито». «Нет, дешево, быстро, качественно. Выбери любые 2. Основные требования были быстро и чтобы стояло», – пояснил Дэн. «Но если хочешь, можешь привести в порядок. Как-нибудь в другой раз. Кто там?» – послышался крик из-за забора. «Уходите или стрелять буду. Свои». «Пап!» – закричал в ответ Дэн, «открывай». Маленькая дверца в железных воротах открылась и из нее выглянул седой мужчина. Он был практически полной копией Дэна, только глаза были светлые, и он был значительно старше. «Сынки, вернулись». На его глазах появились слезы. «Заходите, заходите все». Запустив команду внутрь, заперев за ними ворота, отец Дэна по очереди обнял его и Пухлю. «Дэн, ты как-то помолодел. А с тобой что, Игорюша? Тебя все это время совсем не кормили, ты так исхудал, но выглядишь совсем даже неплохо. Василий Андреевич, я тренировался», — с гордостью сказал Игорь. «Ну пусть, пусть так», — закивал в ответ старик, «но покушать мы сейчас организуем». Василий Андреевич не забыл и об остальных. Он был рад увидеть бурятов, которых давно знал. Их он также приобнял, а всем остальным пожал руки и представился. «А мама где?» — спросил Дэн. «В доме она. Не выходит. На днях птицы налетели. Хотя больше испугались, чем пострадали, но с тех пор не выходит. Ладно, пойдемте в дом. Хаем». Он вдруг остановился, хотя стол маловат будет для всех. «Разберемся», — ответил парень. В доме на Дэна и Пухлю тут же налетела Василиса Вячеславовна. Она бросилась их обнимать, как только они вошли в дом. Кроме карих глаз, особого сходства у них с Дэном не было. Кари седых волос намекала на возраст, но высокие скулы на овальном лице говорили о ее былой красоте, доля которой осталась и сейчас. «Сыночки!» Со слезами повисла она на парнях. «Ох, какие твердые стали! Проходите, проходите! И вы, гости дорогие, проходите! Давно у нас столько гостей не было, девочки!» Тут дама немного зависла, разглядывая вошедших девушек. «Девушки, красавицы, пойдемте на кухню!» Готовить надо, а мне жуть как хочется все узнать. От мужиков же ничего толком-то и не узнаешь. Она силком потащила девушек в сторону кухни. Дэн смотрел на это сквозь пальцы руки, прикрывающие лицо, но промолчал. Дачный дом у них был не маленький, но и не очень большой. Основание было 80 квадратных метров. Сам дом был из бруса. Перед домом была еще небольшая застекленная веранда. У дома также был второй этаж и небольшой чердак. На первом этаже были кухня, зал, спальня родителей и санузел. На втором этаже было три спальни и кабинет. Чердак под треугольной крышей обычно использовался как склад и не был жилым, так как крыша была железной. Никакой изоляции не хватало на то, чтобы обеспечить на чердаке комфортную температуру. В полу кухни был люк, ведущий в подвал. Подвал был бетонный, но потолком ему служил деревянный пол первого этажа. Убежище из такого не получится, но для хранения запасов самое то. Из-за изначальной конструкции ленточного фундамента для дома, подвал занимал только треть площади, но, заставленный полками с припасами, выглядел солидно. Мужчины разместились в зале, который занимал половину первого этажа. Кроме стола в зале был диван, кресло-качалка с небольшим столиком рядом, набор стульев со спинками и камин. «Ну, рассказывайте», — сказал Василий Андреевич, устраиваясь за столом. «Давай рассказ отложим на потом. Нужно сделать так, чтобы ты мог понять все. Пухля, доставай». Тот передал приемному отцу тетрадь. «Мемуары?» — с улыбкой спросил Василий Андреевич. «Нет, дай руку». У Дэна давно были зарезервированы очки для подключения родителей. «ХМ», — протянул отец парня, когда подключение закончилось, — «ты же знаешь, что я не силен во всей этой новомодной технологии. Это не технология, пап, точнее не наша технология. Это как раз то, что позволило нам выглядеть так и стать сильнее». Дэн встал и без напряга поднял стоящий рядом диван. Поставив его на место, парень сел и продолжил. «И это далеко не предел. После тренировок, ты станешь моложе, все твои болячки исчезнут. Но самое главное, что это поможет тебе выжить. Если тебе кажется, что зверье вокруг не такое уж и страшное, то я скажу тебе, что это только начало». «Даже не так», — поправился Дэн, — «это даже не начало, а просто предвестники бури. А теперь возьми тетрадь и прочитай. Там все, что нам известно о системе и как ею лучше пользоваться». Пока Василий Андреевич читал, Дэн повернулся к остальным. «Надо будет создать место для тренировок, организовать оборону, пошарить вокруг на предмет полезного. Но все это завтра, потому что сегодня». Он переглянулся с Пухлей, и они в один голос сказали: «Баня». Территория участка была разделена на две части. Одну часть называли развлекательной, а вторую рабочей. Первая занимала примерно 5 соток и сейчас полностью была обнесена бетонным забором. Остальные 11 соток были огородом, вокруг которого был забор из железной сетки. На развлекательной части был дом, навес для машины, баня и беседка. Войдя в ворота, посетитель попадал под навес. Слева был дом, вдоль которого росли цветы, а справа был газон, в середине которого были беседка, большие качели и искусственный пруд под раскидистой, но ухоженной яблоней. В дальнем правом углу стояла баня, а в левом дверь в огород. Все это было соединено дорожками из каменной плитки. Сейчас газон стремительно отрастал, цветочные клумбы были пусты, а листья на яблоне приобрели белесый оттенок. В огороде были только грядки, теплица и сарай. Когда Василий Андреевич дочитал заметки, Дэн рассказал ему обо всем, что случилось с момента его подключения. Он не описывал все в красках, поэтому рассказ занял всего 20 минут. К этому времени девушки начали выносить тарелки с едой. Они шли из кухни с ошалевшими глазами и иногда странно косились на парня. Дэн боялся даже спрашивать, о чем был разговор на кухне. Места за столом и правда не хватало, поэтому парень пошел в кабинет, чтобы вытащить стол оттуда. Но как только он поднялся, раздался его крик: «Мама, это что за книжечки?» Невозмутимо ответила Василиса Вячеславовна: «Твой папа сказал, что мы переезжаем насовсем. Не могла же я все их бросить. Но зачем ты привезла сюда вообще все? Это все нужное. Черт, не ругайся в доме». Весь кабинет превратился в свалку книг. Дэну было трудно не то, что вытащить стол, а даже подойти к нему. Вероятно, в некоторых библиотеках было меньше книг, чем здесь. Со вздохом парень очистил путь до стола. Стол также был завален книгами, как и стулья. Еще раз вздохнув, Дэн принялся перекладывать книги. Только переложив 3 набора детских энциклопедий, парень стал счастливым обладателем стола и 2 стульев, который он и перенес в зал на первом этаже. За завтраком Василиса Вячеславовна рассказывала про то, как ей тяжело жилось с сыновьями в отъезде, без внуков. Говорила, что в огороде тяжело без помощников и, особенно, без внуков. Жаловалась, что муж постоянно чем-то занимается и с ней не разговаривает, а вот внуки бегали бы вокруг и было бы хорошо. Всем было от этого немного неловко, и только Гера ухмылялся, поглядывая на Надю. После того, как с завтраком было покончено, а Василиса Вячеславовна выговорилась, начали готовить баню. Общий план действий был прост – баня и отдых. С обеда поужин, беседка превратилась в шведский стол, на который выставлялись салаты и жареное тут же на мангале мясо мутантов. Улучив момент, Дэн подключил маму к системе, но на попытку что-то объяснить лишь отмахнулась. Она, поддавшись на уговоры остальных, все же вышла из дома, но все еще время от времени поглядывала на небо. К вечеру Василий Андреевич поставил на стол собственный самогон, который он гнал в сарае. Бутыли были встречены кислыми взглядами. После того, как Дэн объяснил принцип повышения сопротивления ядом и его эффект, Галя сильно расстроилась. До этого у нее не было шанса добраться до бутылки, но она все еще не бросила идею утопить горе от потери родителей в алкоголе. И только мама Дэна злорадно хихикала, приговаривая: «Так вам и надо, алкоголикам». Вечером, когда солнце клонилось к закату, а компания удобно устроилась в беседке, кутаясь в пледы и ведя беседы, Дэн услышал оповещение. После нескольких походов в баню и обильной еды ему было лень даже шевелиться, но он знал, что просто так система ему ничего не присылает. С плохим предчувствием парень открыл сообщение, которое, судя по всему, получил не только он. Получено задание нападения. Описание. На вашу новую базу надвигается волна мутантов. Защитите свою собственность и находящихся на ее территории людей. Условия. Задание будет считаться проваленным, если ущерб базе будет превышать 50% или погибнет член команды. Целостность базы 100%. Выжившие 11-11. Вот черт, вскричал Дэн, отдохнуть не дают. К оружию. Пап, мам, давайте в подвал. Гала, валя с ними. Надя, сколько у тебя сейчас владения луком? Мастер 4, отозвалась девушка. Лук в руки и на крышу. Направляй и стреляй во все, что движется. Остальные за оружием и на периметр. По сути, все ломанулись в дом. Вещи, как и оружие, лежали на веранде. Все быстро вооружились и разбежались. В два прыжка Дэн запрыгнул на крышу вслед за Надей и увидел, что толпа мутантов бежит по дороге дачного общества в их сторону. Некоторые перепрыгивали через низкие заборы в участки, но общая масса просто перла вперед. Это было лучше, чем целенаправленное нападение всем скопом со всех сторон, но это было только сейчас, пока мутанты не почуяли людей. Дэн спрыгнул с крыши и обратился к остальным, стоящим вдоль стен участка. Это похоже на миграцию. Арсалан, на вас, ребята, три стены, остальные на наружную. Надя, не пускай ничего на участок. Есть, ответила команда. Дэн приготовил свой меч и запрыгнул на гребень стены в тот момент, когда до толпы мутантов оставалось буквально 100 метров. Крысы, кошки, собаки, зайцы, змеи, несколько сотен. Для большинства из них трехметровые стены были слишком высокими, но были и некоторые особо прыгучие экземпляры. Их перехват и стал основной работой отряда, балансирующего на стене. Парень успел прибить десяток зайцев, когда основная масса мутантов промчалась мимо. «Это не похоже на совместную охоту», — распрямившись, сказал Дэн. «Они бы кинулись на нас, как только увидели. Только если они от кого-то бегут», — выдвинул гипотезу Пухля. «Но их слишком много». «Не так уж много, если, убегая, мутанты уперлись во внешнюю стену кооператива и влились все разом в эту улочку». В подтверждение этой теории послышался дикий рев, и на улице появился медведь. «Да ладно», — поразился парень, — «он слишком здоровый». «Система, ты же говорила, что еще не могут появиться мутанты выше 2-го уровня. Если ты используешь оценку, то поймешь, что он как раз 2-го. Но это же нереально. Сколько в нем роста? 5 метров? Метровые крысы тебя не смущали, а большой мишка напрягает? Но ведь как-то ты распределяешь уровни. Как крыса 2-го уровня может быть равна этому? А я и не говорила, что они равны. До мутации то и другое было 1-го уровня, но после мутации они стали сильнее. Я же говорила, что уровень считается по добавленным характеристикам, а не по изначальным. Абсурд. Нет, просто разница в качестве материала. Если следовать твоей логике, то такой медведь равен крысе 7-го уровня. И, кстати, на кабана ты не жаловался. Черт. Пока Дэн разговаривал с системой, Медведь бежал за волной мутантов, но увидев людей, зверь остановился и уставился прямо на парня. «Чего это он?» «Конкуренция», — ответил стоявший недалеко Гера, территориальный инстинкт хищника. «Ты кажешься ему сильным противником. Интересно, Надя», — крикнул парень, — «возьми-ка винтовку. Если что, просто пристрели его. У меня стрельба только ученик 3. Ничего, в меня главное не попади и все». Договорив, Дэн убрал меч и спрыгнул со стены наружу. «Сдурел?» — крикнул Пухля. «Он всего 2-го уровня. Проверим, чего стоят мои 35 баллов характеристик». Спокойно ответил парень и пошел навстречу мутанту. Медведь встал на задние лапы и заревел. От низкого рева стекла в домах начали дрожать. Дэн остановился, вдохнул поглубже и заорал в ответ. И его крик был ничуть не тише, чем у мутанта. Медведь опустился на передние лапы, наклонил голову вниз и помчался вперед, быстро преодолевая разделяющие их 50 метров. Дэн отскочил в сторону и ногой слегка ударил зверя по морде. Тот пошатнулся, но развернулся и ударил лапой. Парень снова увернулся и успокоился. Мутант мог иметь много силы и защиты, но ловкости ему явно не хватало. «Отбой!» – закричал Дэн, – «я справлюсь. Пройдитесь по округе и поищите отставших». Мутант пытался достать его лапой, укусить, навалиться всем телом, но никак не мог попасть. Вместо этого он постоянно получал болезненные удары в ответ. Дэн постепенно увеличивал силу удара и через полчаса медведь упал, больше не в состоянии продолжать. Хотя Дэну было жалко терять такого спарринг-партнера, но это все же был кровожадный зверь, поэтому парень вытащил меч и с силой вогнал его в сердце медведя. Измученный мутант несколько раз дернулся и затих. Вытерев меч и убирая его в ножны, Дэн заметил 10 голов, выглядывающих из-за забора. «Чего?» – спросил парень. В ответ он получил несколько поднятых вверх больших пальцев и закатил глаза. В это время он нашел время прочитать сообщение. Навык единоборства +1. Задание нападения выполнено. Вы получили 1 очко навыка и титул защитник. Защитник и 1-3. Сила +1. Еще один накопительный титул. Почему бы и нет? Ну, собственно, да. Себе решили оставить 3 заячьи туши. С остальных зайцев сняли только шкуру. Ну и, конечно, медведя оставили целиком. Все остальное было вывезено в конец улицы. Туда же Василий Андреевич свозил и свои трофеи. Куча собралась уже приличная, поэтому было принято решение ее сжечь, а после организовать подходящую для таких целей яму. Пухля предложил подкрепиться после интенсивной нагрузки и попробовать медвежатины, чем тут же и занялся. Шашлык из медвежатины был сколь вкусным, так и жестким. Недавно присоединившиеся члены команды просто не смогли откусить ни кусочка. Было уже поздно, и после уборки начали устраиваться спать. Девушки устроились в 2 комнатах наверху. Галя и Валя были в одной, а Надя в другой. Дэн и Пухля были в третьей. Детская считалочка показала, что расстроенный Дэн будет спать на полу, а довольный Пухля на кровати. Гера устроился на диване в зале, а буряты просто сдвинули стол и устроились на полу в легких спальниках. Так закончился первый день команды на новом месте.